Часть вторая. Глава первая. Минуло полгода. Подходил к концу ветреный Верион, готовясь уступить власть весеннему Алдиару. Лиеса давно уже оправилась от яда Харута, выяснив на досуге, что эта тварь водится в глубоких пещерах во множестве разбросанных в Данионских горах и обычно живет в тесных сообществах себе подобных, состоящих из 20-30 особей. Почему этот монстр оказался в одиночестве, девушка решила не гадать, порадовавшись своему везению. Справиться с семейкой этих чудовищ они бы не смогли. Теа с Карисой вернулись домой к родителям, практически завершив свое обучение. Лишь иногда они прилетали, чтобы навестить подругу, по которой очень скучали. Все это время Ли, которой некуда было идти, оттачивал свое мастерство, подолгу тренируясь с Вильеном или Мадиаром. Она все чаще и чаще побеждала в парных поединках и легко выстаивала против десятка других учениц, немногим уступавшим ей по длительности обучения. Оставшееся время она проводила в обществе Лина, Тиерина, изготавливая снадобья, или с Соларианом, подолгу гуляя с ним по дорожкам цитадели, или сидя у камина, слушая истории из его насыщенной жизни. Эти часы Ли любила и ценила больше всего. Кара не так давно встретила замечательного человека, обожавшего свою золотокудрую подругу, и в последний месяц Мириэна их ждал самый счастливый день их жизни — таинство слияния. Местный аналог свадьбы, во время которого подвластные воле богов линии судеб возлюбленных навеки переплетаются, застывая бледно-золотым отпечатком двух перепутавшихся веточек плюща, обвивающих запястье. Таета же помогала родителям в пекарне, попутно изготавливая лечебные зелья для жителей родной деревушки. Жизнь текла своим чередом. Текла, пока в одночасье это размеренное течение не было нарушено тревожной вестью. С затянутого низкими тучами неба на плиты двора бесформенным комком упал сокол, огласив горы мучительным криком. Вильен, занимавшийся с недавно прибывшей ученицей, осторожно поднял на руки раненую птицу и отвязал тоненький свиток, примотанный к лапе. Раны сокола были свежие, и, вложив силу своей стихии, учитель быстро исцелил сокола, пересадив птицу на плечо. Чуть поморщившись, когда та, проткнув когтями меховую куртку, царапнула кожу. Развернув послание, Вильен быстро пробежал его глазами и нахмурился. «Занятие отменяется. Ты свободна, Найрани». Отрывисто бросил он на ходу, направляясь в цитадель. Отыскав Алариана, он протянул ему свиток. Чтение не заняло у старейшего много времени, и спустя минуту он уже передал через Шейрила просьбу всем учителям собраться в его кабинете. Сев в кресло за широким рабочим столом, Алариан задумчиво перечитал послание и невидяще посмотрел в окно. Вильен, пришедший вместе с ним, сидел молча, не мешая негласному главе цитадели размышлять. Друг за другом в кабинет вошли Мадиар, Делиан и Тиерин. Они устроились в глубоких креслах и вопросительно посмотрели на задумавшегося старейшего. Когда пауза затянулась, Мадиар тактично кашлянул, привлекая его внимание, а Лориан, очнувшись, молча обвел взглядом друзей. «Ал, что случилось?» — проявил нетерпение Делиан. «Сайртен передал твою просьбу, но не сказал ничего конкретного». «Мы получили послание». Он кивнул в сторону устроившегося на окне сокола. «Тревожное послание». В деревне Кайтанов на одном из островов началась странная эпидемия. Вы знаете, что оборотни редко болеют, но сейчас болезнь поразила немалую часть населения. Симптомы не похожи ни на одну известную нам, и вожак просит о помощи. Эта эпидемия уже унесла несколько жизней. Нужно постараться не допустить новых жертв. Кроме того, судя по тому состоянию, в котором пребывал посланник, когда его поднял Вильен, кто-то на него напал, пытаясь помешать доставить вести к нам. Все это внушает мне тревогу. Я хочу попросить присоединиться к нам Лиесу. Она способная ученица и сможет помочь. И, возможно, Таетту. Боюсь, в этот раз нам не справиться одним. На нашей памяти не было ничего страшнее змеиной лихорадки. А это...» Алариан замолчал. «Когда отправляемся?» Мадиар без лишних слов озвучил вопрос всех присутствовавших. 2 часа на сборы. За это время я предупрежу девушек». «Давай лучше я», — усмехнулся Тиерин. «Лиеса опять пропадает в лаборатории, а Таетту позовет ее к Айере». «Хорошо». Старейшие отправились в свои комнаты, чтобы собрать необходимые вещи и пополнить запасы лечебных настоек и порошков. Не всегда их способности исцелять хватало, чтобы справиться с болезнью. Можно было срастить сломанные кости, скрепить края раны или успокоить воспаленные ткани. Но болезни, поражавшие весь организм, требовали дополнительной помощи. Никто лучше целителей не знал строения тела жителей Ильмиера, но стихия не всесильна, а старейшие — всего лишь проводники. Алариан, проводив друзей, поднялся к себе в комнату и переоделся в белоснежный, подбитый мехом костюм и высокие сапоги, привычно прикрепил ножны и наполнил наплечную сумку пузырьками и пакетиками. Заплетя волосы в сложную косу, он обвил ее вокруг шеи, пряча под воротником куртки. Серебряно-синие глаза тревожно горели. Через 2 часа к собравшимся во дворе цитадели старейшим в белых одеждах с одинаковыми наплечными сумками в руках и девушкам в темно-вишневых меховых костюмах с привычными рюкзаками за спиной спустились их к Айере. И уже через несколько минут, мощно оттолкнувшись от земли, в небо взмыла 5 белоснежных драконов, а за ними огненно-золотыми стрелами пронзили воздух к Айере подруг. Они полетели к далекому острову, на котором разразилась беда. Через 14 часов уставшие драконы опустились на холодный обледеневший песок берега Невелиана. Ветер, завывая в невысоких прибрежных скалах, играл волнами, разбивая их о выступавшие валуны. Небо свинцово-серое от нависших низко туч мрачно смотрело на темный океан. Девушки устроились недалеко от старейших на плоском камне, вытащив припасенные в дорогу бутерброды. «Ли, Алариан ничего тебе больше не рассказывал?» Теа, жуя ломтик сочной ветчины, вопросительно посмотрела на подругу. «У него не было времени, так что я знаю столько же, сколько и ты». «Странно. Не помню, чтобы старейшие не могли сами справиться с эпидемией. Видимо, это необычная лихорадка». «Учитывая, куда мы направляемся, думаю, ты права. Ты слышала хоть раз, чтобы кайтаны вызывали старейших не для лечения переломов или рваных ран, полученных на охоте?» «Нет, и это меня тревожит». «Скоро будем на месте, там все и узнаем», — кивнув в сторону старейших, поднимавшихся на спины своих кайери, сказала Лиеса, вскакивая на ноги. «Видимо, пора». Через несколько минут всадники вновь взмыли в небо на своих драконах и понеслись над бушующими волнами в сторону смутно видневшегося на горизонте острова. На этот раз полет не занял и 2 часа. Вскоре кайери опустились на прибрежный песок большого острова, сплошь покрытого густым лесом. Деревья в ожидании пробуждения стояли уныло обнаженные, со стонами сгибаясь под порывами сурового ветра. Возле самого края чаши их встречали. Вожак кайтанов укрылся под огромным деревом и, щурясь на ветру, ждал, когда к нему подойдут старейшие. На лице была тревога пополам с надеждой. Лиеса, никогда еще не видевшая никого другой расы, с любопытством его разглядывала. Перед ней стоял высокий, мускулистый мужчина с непривычно короткими, чуть ниже ушей, чернющими волосами, одетый в темно-коричневые меховые штаны и такую же куртку с широким капюшоном. На его ногах были невысокие сапоги из шкуры какого-то животного. Кайтана можно было бы назвать красивым, если бы не сломанный нос, придававший ему слегка суровый вид. Но его глаза... Ли поняла, что не может оторвать взгляд от его серебряных глаз с лиловой искоркой зрачка. Настолько необычными они казались. поймав себя на том, что беззастенчиво уставилась на совершенно незнакомого мужчину, девушка смутилась и с трудом отвела взгляд. Коротко взмахнув рукой, вожак пригласил всех следовать за ним и скрылся в лесу, направляясь в деревню по протоптанной, в неглубоком снегу, приметной тропе. Каери улетели в сторону единственной горы, возвышавшейся над островом. Там была просторная пещера, в которой им предстояло ждать, пока Найрани и Найрианы призовут их обратно. Также были и удобные для их охоты места. А старейшие и сопровождавшие их девушки пробирались за Кайтаном в чащу, где располагалось поселение. Всего там жили 377 оборотней. Через 15 минут деревья расступились, и путники вышли на открытое место, где раскинулась деревушка. Аккуратные одноэтажные домики с небольшими огородами ровными рядами стояли вдоль нешироких улиц. Сложенные из толстых бревен с плетеными, припорошенными сейчас снегом, крышами и широкими окнами, они казались уютными и дышали теплом. В центре поселения был очень большой двухэтажный дом, который служил местом общих собраний. Теперь же здесь, кое-как разместившись в тесноте, лежали более 40 больных мужчин, женщин и детей кайтанов, подкошенных странной эпидемией. «Расскажите, как это началось?» — обратился Лориан к Кайту, вожаку деревни. «Вилс, первый заболевший, вернулся вечером с охоты совершенно здоровым, а к утру он уже метался в лихорадке. Это само по себе странно, но симптомы... Я никогда не слышал о таком. Посмотрите на его глаза». Он подошел к лежавшему чуть в стороне без сознания оборотню и приподнял веко. Радужка была пугающе черной, лишь сиреневая искра зрачка еле тлела, отчего глаза казались бездонными провалами. «Вы видели что-то подобное?» Старейший покачал головой. «Но это не все. Кровь всех заболевших постепенно чернеет, превращаясь в густую темную слизь. И ведут они себя странно. Все, включая детей. Вы слышите хоть что-то?» В голосе Кайта проскользнуло отчаяние. Только сейчас Ли обратила внимание на тишину, которую нарушали лишь их голоса и шаги. Больные лежали совершенно неподвижно и тихо. Даже те, кто был в сознании, не издавали ни звука и лишь изредка моргали. «Первый день они метались в лихорадке, а потом застыли и больше не двигались. Вы сможете нам помочь?» Вожак с болью посмотрел на своих сородичей. Еле слышно он добавил, глядя в дальний конец комнаты. «Среди них мой сын». «Как давно началась эпидемия?» Сочувствием посмотрел на него Тиерин. «Третьего дня. Мы никогда не болели. Оттого растерялись. Я с трудом уговорил сородичей обратиться за помощью. Вы не замечали? Есть какая-то закономерность в том, кто заболел, а кто нет. Все члены одной семьи поражены болезнью, или же кто-то смог избежать этого? Почти в каждой семье заболели 1-2 оборотня. Но ни разу вся семья. В послании вы упомянули, что несколько оборотней уже умерли, но первый заболевший жив?» «Умерли самые слабые или раненые», — пояснил Кайт. «Что ж, сделаем все, что сможем, но сейчас нужно отдохнуть. Мы преодолели долгий путь, а усталость — не лучший помощник». «Да, идемте». Выпрямив сгорбленные отчаянием плечи, вожак повел их к выходу, бросив полный тоски взгляд на неподвижные тела. Старейших Кайт разместил у себя, а девушкам выделил маленький, временно пустующий домик возле здания лазарета. Дом был скромным, но очень уютным. В большой комнате жарко горел камин, а перед ним на полу были расстелены толстые мохнатые шкуры. Вся обстановка состояла из маленького диванчика, пары кресел и грубо сколоченного шкафа у самых дверей. Отсюда выходили три двери. Две вели в небольшие спальни, между которыми располагалась купальня имея смежные входы, а третья открывалась в чистую кухоньку, где кроме обеденного стола, лавки и плиты с трудом поместился шкаф с посудой и скромный ледник, скрытый узкой дверцей. В полу у самого входа виднелась крышка погреба. Осмотрев дом, девушки растянулись у камина, чувствуя, как ноют мышцы после долгого полета. Лиеса, сунув ладошку в огонь, лениво шевелила пальчиками, а пламя, в котором то и дело мелькала золотистая спинка любимого ею огонька, ластилось к ее руке. Теа, расслабленно, наблюдая за игрой подруги, подхватила на ладонь язычок пламени, впитывая его энергию и тепло, разливавшееся внутри. «Ли, я никогда не встречала даже упоминания о такой странной болезни». Откинувшись на спинку, Таета задумчиво уставилась в потолок. «А их глаза — жуть какая-то. Жалко их, особенно детей. Надеюсь, старейшие смогут помочь. Если не они, то уже никто не сможет». «Ладно, не будем унывать». Ли подбросила в камин дров из сложенной рядом поленницы. «Пошли спать». «Пошли», — согласилась Теа, поднимаясь на ноги. «Завтра надо встать пораньше».